Теперь подробно восстановим эти счастливые часы спасения с помощью его непосредственных участников. По свидетельству местных жителей, Моресьев был обнаружен 22 апреля неподалеку от деревни Плав Валдайского района Новгородской области. Населенный пункт находился в тылу советской линии фронта примерно в 13 километрах. Какая-то женщина, а потом дед Матвеич из соседней деревушки Кувшины принесли в деревню весть, что слышали в лесу стоны о помощи, но подойти к месту не рискнули. Делать это тогда было небезопасно. Всякое могло случиться. Рядом грохотал фронт, и кто там в лесной глуши, наши или немцы? Больше всего жители боялись провокаций. Между тем, два плавских парня, Александр Вихров и Сергей Малин, все-таки отважились сходить в лес на разведку. Старшему из них, Александру, было на тот момент 22 года. Он уже успел повоевать с немцами, был тяжело ранен и, вернувшись домой после демобилизации в родное село, работал в колхозе. Младшему, Сергею, почти 18-летнему колхозному бригадиру, ближайшей осенью только предстояло идти на службу в армию. Отец Александра, Михаил Алексеевич Вихров, человек пожилой, председатель местного колхоза, пытался сначала отговорить смельчаков, но потом сказал, что если понадобится помощь, тут же соберет народ. Вот что поведал спустя годы Александр Михайлович Вихров. «Нам тогда в каждом незнакомце диверсант чудился. Шла одна тетка из эвакуированных лесом, и показалось ей, что кто-то под деревом шевелится. Сказала нам, мы с Сергеем на заваленке сидели, вот и подхватились. За нами маленькие увязались, тетка по всей деревне раззвонила. Маленьких мы в лес не пустили, вдвоем пошли. Крадемся от дерева к дереву. И, признаться, жутковато стало. Оно как из автомата начнет палить. По нашему разумению, диверсант обязательно с автоматом должен быть. А как увидели его в шлеме, в унтах, окончательно уверились, что диверсант с самолета сброшен. Свой-то зачем станет в лесу скрываться? Присели мы за дрова, да и кричим. Хендехух, а он чуть слышно. Свой я, русский. Мы не очень-то верим, кричим. Если свой, брось пистолет. У него в руке пистолет был. Отбросил он. Недалеко. Шага на два. Сил совсем не было, но мы сразу к нему кинулись. В памяти Сергея Петровича Малина также отложилась встреча с летчиком. Мы с Сашей, решив проверить ходившие по деревне слухи, пошли к тому месту, где кто-то из наших односельчан слышал человеческий голос. Было в тот день не по-весеннему холодно, да и опасно вглубь леса идти. От наших-то мест не так уж далеко было до фронта. Пошли, однако. Нашли мы летчика в беспомощном состоянии. Он лежал на снегу почти рядом с дорогой и лесной вырубкой. Был сильно исхудавший, еле говорил, не мог самостоятельно передвигаться. Убедившись, что мы свои, советские, и что немцев здесь нет, летчик объяснил, кто он такой. Передал нам свои документы, планшетку, табельное оружие и попросил помочь добраться до деревни. Помню, мы принесли его поближе к дороге. Саша остался, а я сбегал за санями. С помощью Вихрова-старшего парни положили летчика в сани и повезли в деревню. Там уже собрался народ. Сначала Моресьева хотели поместить в самой большой деревенской избе, но хозяева в последний момент передумали и побоялись его к себе брать. Сослались на то, что привезенный из леса летчик может быть немецким диверсантом. Тогда семья Вихровых взяла Моресьева в свою тесную избу. В планшете Моресьева, засвидетельствовала одна из жительниц, были фотографии, письма, а также 300 рублей. Деньги летчик отдал Вихрову-старшему. В доме Вихровых Мресев пробыл двое суток. Есть еще рассказ жены Вихрова-младшего, Александры Петровны. Правда, запись была сделана не по горячим следам, а десятилетия спустя. Не исключено, что какие-то моменты стерлись из памяти женщины. В то же время события могли происходить именно так, как она их изложила. В это время из Рабежи в Плав шел местный житель. Летчика он не видел, так как Моресев уже даже сесть не мог, сил не хватало. Он лежал в сугробе, но идущего мужика увидел и окликнул. Местный, увидев человека в военной форме, испугался и убежал. Прибежав в Плав, он нашел деда Михайлу и сказал, что в лесу какой-то человек в форме в снегу затаился. Дед Михайло стал спрашивать, чья форма на военном, но, не добившись ничего внятного, пошел пешком к указанному месту и, увидев человека в советской форме, спросил летчика, кто он и откуда. Алексей Петрович ответил, что его сбили, что он советский летчик и у него сломаны обе ноги. Дед Михайло потребовал вынуть пистолет из кобуры и кинуть в сторону. Летчик это сделал. Затем дед Михайло подошел, проверил документы и сказал, что сходит за лошадью с санями, чтобы отвезти летчика в деревню. Перед тем, как пойти за лошадью, он сделал из елового лапника настил и уложил летчика на него. Забрав в деревне сани, дед Михайло взял в подмогу двоих — Сергея Малина и своего сына Александра. Втроем они погрузили летчика на сани, укутали в тулуп и привезли в деревню. О том, что происходило дальше, хорошо отложилось в памяти дочери председателя колхоза Вихрова Ольги Михайловны в замужестве Сергеевой. Привезли летчика из леса, страшно худого, с опухшими, обмороженными ногами. Одежда на нем была вся завшивлена. Отец мой растопил баньку, и туда потом отнесли на одеяле летчика. Там его раздели, унты пришлось разрезать, помыли и переодели в чистое белье. Из бани в дом отец принес его на спине. Справился сам, так как после стольких дней голодания летчик весил как пушинка. Положили его возле окон на широкие деревянные палати, хорошо укутали, дали крепкого чая с медом. Ему стало легче, а он меня почему-то звал Варей. Стану уходить, а он мне говорит: «Варенька, не уходите». А я ему: «Меня не Варенькой звать». Потом он мне сказал, что у него была девушка Варя. Мне же в ту пору исполнилось уже 25 лет. Жила со мной трехлетняя дочка, муж воевал на фронте. Запомнил, что летчик все время просил есть, но я кормила его понемногу. Боялась, как бы не случился заворот кишок. Одежду его мы пропарили в печке, чтобы уничтожить вшей. Потом я ее выстирала, высушила и прогладила. На второй день, когда она была готова, мы его переодели. Больные ноги смазывали гусиным салом. Отец ездил в ближайшую воинскую часть. Это 17 километров от нас. В деревню русские новики и сообщил, что в лесу нашли живого нашего летчика. Оттуда вскоре за ним приехали военные. Алексей Петрович, правда, не хотел уезжать, но, судя по его состоянию, медлить с отправкой в госпиталь было нельзя. Действительно, надо было уезжать и как можно скорее. Состояние здоровья Моресева становилось с каждым днем все хуже и хуже. Он уже начал бредить. Сельчане вышли проводить летчика. Были среди них и его спасители. Только через 20 с лишним лет, в мае 1965 года, состоится новая встреча Алексея Петровича Моресева с Сергеем Петровичем Малиным и Александром Михайловичем Вихровым. Встретятся они в Москве, крепко по-мужски обнимутся, как водится, по русскому обычаю выпьют по чарке водки, окунутся в реку воспоминаний, вспомнят холодный апрель 1942 года. Не обойдется без скупых слез. Валдайские гости пробыли в столице несколько дней, и 9 мая, когда в стране торжественно отмечалось 20-летие Победы, состоялась их встреча с Моресьевым и писателем Борисом Полевым, автором книги «Повесть о настоящем человеке», в студии Центрального телевидения на популярном «Голубом огоньке». Вся страна смотрела эту праздничную передачу, увидев, наконец, тех, кто в самую критическую минуту жизни первыми оказал помощь летчику. За плечами у каждого уже была значительная часть жизни. Малин в конце 1942 года был призван в армию, воевал в пехоте, прошагал всю Европу, расписался на стене Рейхстага, был награжден орденом Красной Звезды, медалями. На момент встречи с Моресьевым Сергей Петрович трудился в местном лесхозе. Другой спаситель, Александр Михайлович Вихров, тоже воевал, был дважды ранен. После войны связал свою жизнь с лесом, работал лесничим. Перед Моресьевым он появился в форменном кителе, какого прежде Алексей Петрович не видел. «Ты что, прокурором стал или связистом?» — с улыбкой спросил он Вихрова. «Да нет, Алексей Петрович, это форма лесничего», — ответил Вихров. «Тружусь в тех самых местах, где ваш самолет упал. Люди интерес проявляют. Я у них бываю вроде экскурсовода». Не было на этой встрече только Ольги Михайловны Сергеевой Вихровой, которая работала в железнодорожном детском саду города Бологое. Не смогла она тогда приехать. С сердечным приступом оказалась в больнице. Однако опять вернемся к событиям 1942 года. В деревне Русские Новики, куда сначала перевезли Моресьева, дислоцировалось несколько воинских частей. Вскоре оттуда за летчиком на грузовике приехали офицер в звании капитана и несколько красноармейцев. Капитан проверил у Моресьева документы, потом дотошно, с пристрастием, словно во время допроса, долго с него снимал показания. Существует версия, что капитан был не из простых пехотных служак, а из особого отдела. Только после этого Моресьева положили на носилки, погрузили в кузов грузовика и отвезли в 276-й медицинский санитарный батальон, где им уже занялись медики. Но, похоже, там не было хороших специалистов, о чем свидетельствует Моресьев. Мне сделали там согревающий компресс на ноги. Ноги были белые-белые, как стена. Я удивился и спросил, почему они такие белые. Мне сказали, что это отек от голода. Я спросил, не отморожены ли они. Нет-нет, говорят, ничего, но ходить я совершенно не мог. Когда меня привезли в эту часть, а это был какой-то обозный отряд, туда пришел врач, и я до сих пор не могу понять, зачем он это сделал и нужно ли было это делать. Но он прописал мне выпить стакан водки и дал мне закусить только черным сухарем. Сначала, после того, как я выпил, все было ничего, а потом часов с двух ночи меня стало разбирать, и я начал, как говорится, шухерить. Там сидела около меня одна девушка, потом был капитан. Так со мной не знаю, что делалось. Я ударил эту девушку, опрокинул стул, который стоял около меня, стал кричать немцам не победить. Потом меня уложили, только успокоили. А через 10 минут я опять начал кричать. «Заверните мне правую ногу, а то ее немцы возьмут». Этот капитан рассказывал, что я кричал: «Умираю, дышать нечем». Он испугался и пошел за врачом. Тот пришел и сделал мне укол в полость живота. Потом он спрашивает меня: «Ну как, хуже или лучше стало?» Отвечаю я: «Не хуже и не лучше. Но хорошо, что не хуже, а лучшего ждать нечего. Потом меня сразу же отвезли в передвижной госпиталь. Речь идет о полевом передвижном госпитале номер 1163, который располагался в деревне Красилово Валдайского района. И там меня стали лечить нормально. Сделали мне там переливание крови, и я стал чувствовать себя немножко лучше. Стали мне делать согревающие марганцевые ванны. В первый день, когда меня привезли, мне говорят: «Садись на табуретку». Я как только сел, чувствую, что не хватает мне воздуха. Они говорят опять: «Садись». Я говорю, что не могу. Они меня все же посадили на табуретку, а я с нее упал. Потом пришел врач, меня положили на стол и влили мне 400 граммов крови. Я говорю: «Я теперь сам могу вставать». Но меня переложили опять на кровать. Пролечился я там дней 7-8 до 30 апреля. Мне говорят, что мы тебя отправим в глубокий тыл, в Свердловск. Но для этого нужно было попасть на Валдай. Оттуда ходили санитарные поезда. 30 апреля меня отправили на машине в Валдай. Туда я приехал часиков в 6 вечера. Только меня положили, минут 15 я пролежал. Дали мне покушать рисовой каши. Начал я кушать. Вдруг дверь открывается, входит человек и начинает кого-то искать глазами, смотрит по всем кроватям. Потом мы с ним встретились взглядом. Смотрю, командир эскадрильи, с которым я летал, Дегтяренко. «Лёшка, неужели это ты?» Оказывается, он меня искал, так как из передвижного госпиталя сообщили в часть, что я там нахожусь. И он на другой день бросился меня искать. А я прямо заплакал, просто зарыдал. Такая была встреча. Моресев очень уважал своего командира. Андрей Дегтяренко был настоящий КМСК в полном смысле этого слова. Его отличали индивидуальное летное мастерство, высокие морально-волевые качества. К тому же он был хороший командир. Боевое крещение Дегтяренко получил на Халхин-Голе в боях с японцами, за что был награжден орденом Красного Знамени. В дальнейшем мужество и отвага этого летчика будут отмечены званием Героя Советского Союза. Это произойдет в июле 1942 года. А слетался Моресев с Дегтяренко в период, когда шло переучивание на яках. С тех пор они были всегда рядом, а боевые вылеты сблизили и породнили их еще больше. Вот и сейчас летчики были снова вместе, о чем читаем в воспоминаниях нашего героя. Он, Дегтяренко, меня спрашивает: «Чего ты лежишь? Ты, может быть, хочешь есть? Я тебе две плитки шоколада привез». Я ему говорю: «Я не могу, Андрей. Я 18 дней ничего не кушал, я очень слаб». А он, оказывается, приехал за мной и хочет меня забрать. И мы действительно были с ним очень хорошие приятели, один без другого жить не могли. Но врач меня не отпускает, говорит, что меня отправят в глубокий тыл. Дегтяренко стал нервничать, ругаться: «Это мой летчик, я его заберу. Мы сами знаем, куда его направить для лечения». А он искал меня долго и все время на самолете. Сначала он полетел туда, откуда им сообщили обо мне. А там меня уже не было. А ведь это непросто. Прилетел и сел как на аэродром, а площадка бывает километра за 3-4. Потом опять пришлось сюда лететь. А вылетел он в 7 часов утра, а дело было уже к вечеру. И он, в конце концов, меня забрал с горем пополам. Посадил в самолет, хотя мне и сделали вливание крови, но чувствовал я себя плохо. И только меня сажают в самолет, я теряю сознание. Здесь он говорит: «Я тебя везу, а ты, наверное, умрешь». Я говорю: «Давай, жми. Живого или мертвого, уж взялся, так вези». Он посадил меня в кабину, привязал, и полетели мы в ту часть, где я воевал. Здесь все уже собрались, все было подготовлено для посадки. Правда, я не могу всего рассказать, так как я был в очень тяжелом состоянии. Встреча была трогательной. Едва только Дегтяренко заглушил мотор, как самолет тут же окружили все, кто в это время находился в полку. Однополчане бережно достали Моресьева из кабины, а затем отнесли и положили на носилки. Со всех сторон к нему потянулись дружеские руки. Каждому из боевых товарищей хотелось его крепко обнять, из-за чего Дегтяренко пришлось чуть ли не отгонять их от Моресьева. «Хлопцы, обережно, він же пораненный!» — сердито гремел голос Камеска, но летчики продолжали толпиться возле Моресьева. У самого же Моресьева практически не было никаких сил хоть что-то сказать в знак благодарности. Так нестерпимо плохо ему было в те минуты, и все же на его бледном лице с трудом просачивалась слабая теплая улыбка, а в усталых глазах блестели слезинки радости. Ночь Моресьев провел в медсанчасти полка. На следующий день, а это было 3 мая, его на санитарном самолете отправили в Москву.